Чтобы привлекать к себе как можно меньше внимания, как со стороны леса, так и от школы, пришлось сделать приличный крюк, перебегая от одной хозяйственной постройки к другой. Оставшееся же открытое пространство я преодолел, ползя по-пластунски с натянутым на голову пиджаком. Впрочем, пока я добирался таким образом до леса, ни одна стрела мне в темечко не воткнулась, что можно было бы считать неплохим знаком. Кажется, меня пока не заметили. Добравшись до деревьев, укрылся за первым попавшимся стволом приличной толщины, включил на скаутере режим тепловизора и, аккуратно выглянув, принялся осматриваться. К сожалению, маркер, указывающий на местоположение Коннингтона-младшего, мне в этом деле не помощник. Он так и оставался на той позиции, которую занял несколько часов назад. Фейри благоразумно не стали тащить вместе с собой в набег столь очевидную обузу. Видимость в лесу еще та, однако, подняв голову вверх, я сумел разглядеть несколько радужных пятен, мелькающих среди ветвей, чуть левее моей текущей позиции, как раз напротив главного корпуса школы. Лучники обнаружились примерно там, где я и рассчитывал их увидеть. Возможно, мой план не так уж безнадежен. Прикрыв глаза и успокоив дыхание, я собрался с духом и двинулся дальше. Где ползком, где короткими перебежками от ствола к стволу, я пусть и медленно, но уверенно приближался к месту, где могло находиться командование Фейри. Оно ведь не должно сильно отдаляться от лучников. Значит, я найду их под деревьями, на которых те засели. Обычная человеческая логика. Вот только вписываются ли в нее эти звероподобные пришельцы? Как оказалось, спустя пару минут осторожного движения, вполне. Тепловые сигнатуры четырех живых существ высветились в просвете между деревьями. И я мог только порадоваться, что этот лес не зарос кустами, иначе я просто не смог бы их разглядеть, иначе как уткнувшись в них носом. Вырубив тепловизор, переключился на ночное зрение. Тусклая серо-зеленая картинка перед глазами не слишком меня обрадовала. На небольшой поляне обнаружилась лишь пара гвардейцев, а также самый обычный фейри с клочками вместо волос и вытянутым черным носом, избавленный от одежды. Он стоял на коленях, раскинув руки в стороны и запрокинув голову, а позади него находилась шаманка. Одну руку она положила ему на лоб, второй опиралась на посох. В воздухе слышалось неразборчивое пение, похожее на шелест листвы. Подкрался чуть ближе и одновременно с этим, сместившись правее, чтобы осмотреть поляну под другим углом, но так и не обнаружил здоровяка принцесса. Неужели я ошибся? И он все-таки штурмует главный вход вместе со своими воинами. Ну, вообще, этот может. В любом случае, я совсем не обижусь, если вместо меня его прикончит кто-нибудь другой. Сейчас мне следует побыстрее разобраться со своей целью. А то, что не нравится мне ее тихая песенка, да этот подувший ни с того ни с сего холодный ветерок. «Здесь кто-то есть!» — воскликнула вдруг шаманка, прервавшись и махнув посохом в моем направлении. «Там! Не дайте ему пройти!» Похоже, этот ветерок был чем-то большим, нежели следствием очередной непонятной волжбы. Не делая резких движений, я перетек к ближайшему дереву, укрывшись от цепко оглядывающих округу взглядов стражей. Они не стали бросаться меня искать, вместо этого загородив своими телами лесную ведьму, возобновившую свое монотонное пение. Фейри под ее ладонью забился в конвульсиях. Его нечеловеческая пасть с маленькими острыми зубами открылась в беззвучном крике и наполнилась пеной. Однако шаманка крепко удерживала его в коленопреклоненной позе. «Не нравится мне это. Нельзя позволить ей закончить, что бы она ни делала. Поднимаю арсенал и под ногами телохранителей, выставивших перед собой глефы, разрывается световой снаряд, яркой вспышкой озаривший, наверное, даже небо над лесом. Надеюсь, оставшиеся на страже ополченцы не слишком вглядывались в эту сторону, а даже если и так, их временная недееспособность – малая цена за возможность гарантированно обезвредить эту тварь. Лес, между тем, наполнился криками и треском ломаемых веток. Устроившиеся над нашими головами лучники срывались с насиженных мест и верещали тели вниз. Не обращая на лучника пад внимания, двигаюсь на дезориентированных, но не оставивших свои позиции воинов, прямо на ходу расстреливая их благословленными зарядами. Ну вот, я уже рядом, и они бездыханными трупами валятся к моим ногам. «Нет!» — кричит шаманка и с силой вгоняет кончик своего посоха в землю, из-за чего мне тут же приходится отскакивать в сторону. Там, где я только что стоял, вырываются длинные тонкие корни, едва не оплетшие мне ноги. На месте стоять нельзя. Я отлично ощущаю новую дрожь под подошвами ботинок. Оббегаю эту тварь по дуге, одновременно с этим беспрерывно паля по ней из арсенала. От попаданий дергается ее укутанный в глухой плащ из листьев силуэт. Однако она не спешит падать, а вновь возобновляет свою песню и одновременно с этим пытается достать меня. Перевожу прицел на продолжающего корчиться звереныша и даже успеваю всадить в него парочку снарядов, но тут дрожь усиливается, заставляя меня сбиться с шага. Мне удается сохранить равновесие и удержаться на ногах, однако я вынужден разорвать дистанцию, потому как земля вокруг шаманки начинает бугриться и идет волнами, словно под ней ползет змеиное кубло. Мгновением спустя из нее вырываются уже куда более толстые острые корни, обвиваясь вокруг этой ведьмы и образую над ней шевелящийся шипастый купол, практически полностью закрывающий то, что там происходит внутри. А вот это уже плохо, обычными освещенными снарядами его не пробить. При попадании корни лишь плотнее сжимаются, дотянут ко мне свои шипастые отростки. Да и с огнеметом тут ловить нечего, потому как займется все, а я, вопреки мнению Дауда, еще жить хочу. Со спины с боевым кличем налетает один из оклемавшихся лучников, пытаясь проткнуть меня чем-то вроде зазубренного костяного кинжала. Однако же вспышка не могла пройти для него бесследно. Так что мне остается лишь посторониться, да подставить ему подножку. Кувыркаясь, Фейри катится дальше, и его вопли быстро сменяются невнятным бульканьем, когда он оказывается слишком близко к шевелящемуся куполу, и один из отростков протыкает его насквозь. Оставшиеся в строю ублюдки получают по несколько пуль на брата, даже не успев толком сориентироваться. Не хочется, чтобы они напали на меня сзади, когда я буду разбираться с этой штукой. Неизвестно, что за волшбу готовит шаманка, как бы ни оказалось, что все произошедшее было лишь аперитивом перед главным блюдом. И ведь не подлезешь никак, даже ножиком не потыкать. Только и остается сокрушаться над тем, что у моего арсенала пока еще так мало вариантов для преобразования. И то большая их часть — обязательный начальный комплект вроде той же светопушки. А это идея. Поднимаю уже измененный арсенал, и из него бьет луч света на максимальной яркости. Фильтры скаутера позволяют различить, как корни усыхают, скукоживаются, а затем и вовсе осыпаются пылью. И все это за считанные секунды. Так, еще немного, и... Непроизвольно вырывается родная речь, когда что-то бьет в плечо с такой силой, что меня разворачивает на месте. Удержаться на ногах не получается. Я валюсь на землю и тут же делаю перекат, уходя от новой атаки. Тихий свист, и в землю рядом со мной втыкаются три серые с остальным отливом иглы, размером примерно с карандаш. Отлично. И что на этот раз? Железный дождь? Или же шаманка все это время прятала под накидкой что-то вроде игломета? Тем временем за проделанную лучом прореху изнутри хватаются две когтистые лапищи. Под оглушительный треск ломаемого дерева брешь становится все шире, и вот я уже вижу, с кем мне предстоит иметь дело на этот раз. Мои опасения оказались напрасными, никаких иглометов. Всего лишь здоровенный антропоморфный ежик-мутант, вроде тех монстров прорыва, с которыми нам пришлось повозиться. Разве что этот выглядит каким-то неполноценным, весь скособоченный, одна рука заметно длиннее другой, ноги тоже разной длины. И без того жуткая морда перекошена на бок настолько, что тварь не может закрыть пасть. Похоже, мне все-таки удалось прервать колдовство до того, как преображение завершилось. Или же это благословленные заряды запороли ведьме всю работу. Ну что ж, надеюсь, этот недоделок окажется послабее своих собратьев, а то пулемета у меня с собой нет. Тварь ревет, но даже это получается у нее как-то без огонька, переходя на надрывное сипение. Ну что же. Я намерен принять брошенный вызов.